Глава 18. По возвращении домой запал бороться у Татьяны не то чтобы пропал, но слегка притух. Как бороться? Вцепиться зубами, как бульдог в шашлык. Таня, может, и вцепилась бы, но не умела. Однако и сдаваться она не хотела. Красные пятна на прокладке будили в памяти беседу девчонок в Сестринской. Пока Таня клевала там носом, мозг кропотливо фиксировал разговор. «Не знаю, мне кажется, все это чушь», — говорила Марго. «Как труселя люстровые». Зацепившись за знакомые слова, мозг отметил, что эмпирически эффективность люстровых труселей подтвердилась. Хотя из-за малочисленности выборки и отсутствия контроля с плацебо доказанным метод считать нельзя. Еще мозг напомнил Тане, что в компании красных трусов упоминались мужские тапочки. И можно провести эксперимент по оценке эффективности их выгуливания. Хотя экспериментов Татьяна и так за последний месяц провела, наверное, больше, чем за всю предыдущую жизнь. «Какая же это чушь!» – возмущалась Олечка, главный специалист по чуши и предрассудкам в их молодежном коллективе. «Им в России уже лет 200 пользуются, а народ всякую чушь, как ты говоришь, делать бы не стал». «Не уверена», – возразила Марго. «Народ, который просит у домового вернуть потерянную вещь и верит обращению президента к федеральному собранию, для меня в некотором роде не авторитет». «Но ведь действует», – возразила Оля. «Что, послание президента?» – удивилась Рыжая. «Нет, если домового попросить». «Ну, ты поняла, что сказала. Хорошо, что сейчас не 37-й год. До него еще счастливых 17 лет. Авось не доживем». «Маргарита, нельзя быть такой пессимисткой», пожурила приятельницу Оленька. «Я оптимистка», не согласилась Марго. «Так куда, ты говоришь, свечку нужно поставить?» «В церкви нужно поставить», – воспряла духом Оля. «Три свечки у иконы Николы Чудотворца, и нужно постоять рядом, пока полностью не сгорят, и сказать: как горит свеча, так и любовь Андрея будет гореть только для меня. Аминь». «А потом еще в трех храмах нужно поставить по три свечи». «Не знаю», – с сомнением протянула Рыжая. «Пока больше на сетевой маркетинг смахивает». «Ладно, тогда просто возьми три капли менструальной крови и добавь своему парню в еду». «Ну, это я слышала», – кивнула Марго. «Ну, это же фу! Как я это буду?» Она посмотрела себе на то место, где сходятся ноги, потом на разведенные руки, потом на Олю. Всем видом демонстрируя, что не представляет, как такое можно в своем уме сотворить. Но Таня-то была не в своем уме. Правда, тоже считала, что это фу, и тоже не представляла, как такое осуществить в реальности. «И потом», – продолжала Маргарита, – «это же неправильно, нельзя же человека свободы выбора лишать». Говорила она, будто не утверждала две минуты назад, что все эти привороты – чушь чушачья и суеверие. Этот аргумент для Тани тоже был весомым. «А вдруг возьмет и подействует, как трусы в красное сердечко? Станет Станислав Борисович послушным, как волосы после хорошего бальзама, начнет бегать перед Татьяной на задних лапках, цветы, драгоценности всякие носить, тапочки в зубах. Зачем ей такой Дежнёв? Лучше никакой, чем такой». «По мне, так чем по доброй воле тебе нервы трепет, пусть по недоброй ребенка воспитывает». «Тьфу!» – осознала Оля, что сказала что-то не то. «Короче, ты меня поняла». В этих словах тоже была определенная логика. Цветы, драгоценности и тапочки – это все не обязательно. А вот Дежнёв ей нужен, очень нужен. Таня открыла ключом замок входной двери, растерла озябшие пальцы, а потом вынула из сумочки телефон. Словно поджидая, он мигнул сообщением. «Привет. Что делаешь?» – спрашивал Стас. «Пока ничего», – честно ответила Таня. «Но думаю заняться приворотом». «Меня?» – долетел ответ от Дежнёва. Стас сидел в ординаторской в одиночестве и крутил в руках черную повязку для сна, на которой задорными белыми буквами было написано «Ой, все!». Это емкое выражение как нельзя лучше описывало сегодняшний день. А ведь ему предшествовала такая замечательная ночь. Как он ржал! Тихо! Когда обнаружил в штанине женские трусы! Прямо как в сказке про девушку, которая так торопилась с бала, что обронила... Вот будь Стас принцем, он мог бы издать указ, по которому все девицы его отделения, королевства, должны были их примерить. Хотя чего он там не видел? Нет, там он не видел ничего, но очень хотел увидеть. Маску для сна с забавной надписью Стас сразу закинул в ящик своего стола. В ней не было ничего предосудительного. А вот женские трусики класть туда не рискнул. Он захватил их с собой. Обычные хлопковые трусики, практичного темно-синего цвета с целомудренной полоской кружева по верхнему краю. У Гели, слава богу, таких не должно быть. А если и есть, то вряд ли бы она надела их на свидание к мужчине. Ведь это же все равно свидание, хоть и в темной комнате, с повязкой на глазах и без цветов. Может, в следующий раз цветы ей подарить. В голову сразу пришел бородатый анекдот про проктолога и цветок. Сюрприз сделать, в штаны засунуть, к члену привязать. А это вам, фея? Нет, недоброе нынче настроение было у Дежнёва, недоброе. А с чего ему быть добрым? Стас пришел с утра на работу в радужном настроении. Утраченную феей часть туалета он благополучно забыл дома, но по дороге решил, что это было забывание по Фрейду. Если нужно, пусть сама за своими трусиками и придет. Сколько уже можно зажиматься по углам? От встречи к встрече. У Дежнёва на фею были грандиозные планы. Он еще не до конца определился, какие. Но в кабинет УЗИ они точно не помещались. Они даже в его голове не укладывались целиком, сугубо частями. Первым пунктом грандиозных планов значилось взять Татьяну, дочь партизана, в оборот и держать как можно ближе к телу, пока та не признается во всех смертных грехах. Однако про планы и богов все знают, но обычно забывают. Поглощенный сердечными переживаниями, Стас забыл о неприятностях на работе, а они про него не забыли. Первое, о чем сообщил дежурный врач, что Ольгу Михайловну перевели в платную палату из реанимации и что ее супруг жаждет к ней попасть. Уже минут 20 как. Между строк звучало: «Вы ее лечащий врач, вы этим мужем и занимайтесь». Дежнёв набрал полные легкие воздуха и сказал, что чего тянуть слона за хобот, пусть проводят. Сам пошел к медсестрам и попросил, чтобы в палату принесли ребенка. С мужчиной в больничном халате и бахилах он практически столкнулся у двери. Мужик был старше Стаса. На вид сказать сложно, насколько точно, от 5 до 10 строгого режима. Его мимика несла в себе черты руководителя. Официальный костюм и галстук подтверждали это. Стас учтиво уступил посетителю право пройти первым. Губы мужчины поджались, словно он увидел перед собой ленточного червя из кишечника или еще что-то столь же мерзкое. «Здравствуй, Оля», – сухо сказал супруг. Разговорчик обещал быть еще неприятнее, чем ожидалось изначально. Стас надеялся на смягчающие обстоятельства. Маленькие дети не всегда действуют на взрослых безотказно, но шансы были. универсум, услышал мольбу Дежнёва. Дверь в палату открылась, и розовощёкая девчина из детского внесла пищащий сверток в цветастой пеленке. «А вот и ваш сынок!» – радостно прощебетала она. «У меня уже есть двое сыновей!» – брезгливо выдал папаша, и у Стаса возникло желание врезать твари промеж глаз. «Валечка!» – умоляюще прохныкала пациентка, принимая ребенка на руки. «В следующий раз обязательно будет девочка!» «Ой, все! Мне очень жаль!» — нарушил опустившуюся тишину Дежнёв, обращаясь к мужу. «Операция по родоразрешению у вашей супруги прошла с осложнениями. Обнаружилось плотное прикрепление плаценты, недиагностированное при беременности. Началось кровотечение, на фоне которого начался стремительный ДВС-синдром, нарушение свертывания крови, нередко приводящее к летальному исходу. Нам удалось спасти жизнь матери, но, к сожалению, для этого пришлось иссечь матку. К сожалению, Ольга Михайловна больше не сможет родить ребенка. Но вы можете прибегнуть к услугам суррогатного материнства. Яичники остались сохранны». Стас попытался завершить свою речь на оптимистической ноте. «Ну, если не сможет, то нам, похоже, лучше расстаться», выплюнул Валечка в лицо жене. «Не переживай, содержание я вам обеспечу». И вышел, сука. «Я вас всех засужу!» – прошипела пациентка гадюкой. «Сколько он вам заплатил, чтобы вы лишили меня матки?» «Ольга Михайловна, поверьте, если бы была хоть какая-то возможность, мы бы сохранили вам все органы в целости». Попытался Дежнёв обратиться к здравому смыслу, хотя понимал, что после родов и таких новостей ни о каком здравом смысле речи быть не могло. Операцию проводили лучшие специалисты, заведующие родового отделения и отделения патологии беременности, продолжал он. «Надейтесь, замять не получится!» За шипением слышалась надвигающаяся истерика. «Мы обсудим это позже. Сейчас мне нужно дать распоряжение по поводу лекарств для вас». Напоминая о себе, вякнул ребенок. Во взгляде на него Ольги Михайловны читался испуг и недоумение. Нарушая любой закон природы, роды кесаревым сечением освобождают женщину не только от мук рождения, но и от всплеска эндорфинов и окситоцина, который идет следом. Эта эйфористическая волна привязывает родительницу к малышу с первого взгляда. А прокесаренные, особенно первородящие, осваивают науку любви к ребенку шаг за шагом. «Я сейчас приглашу медсестру, она проконсультирует вас по грудному вскармливанию», уведомил Стас и быстро покинул палату, успев, однако, услышать: «Я вас всех, всех засужу, мясники!» И всхлипывание. Заведующий поймал розовощёкую сестричку у поста. «Быстро в палату. Проследите, чтобы она ничего не сделала с ребенком», – велел он. «Если начнет демонстрировать неадекватные или агрессивные реакции, колите успокоительные». Обратился он к постовой медсестре и вписал назначение в карту. «После кормления колите однозначно». «А что там?» — поинтересовалась любопытная розовощёка. «Позже, все позже», – оборвал Стас. «Пока ни в коем случае не расспрашиваем пациентку о ее проблемах. И вообще, все разговоры про «какой милый малыш». Девчина кивнула и умчалась выполнять распоряжение начальства. А Дежнёв позвонил Лизе, договариваясь о практикантке. Нечего девчонке без дела ошиваться и служить громоотводом. Говорил он на ходу, точнее, на бегу, шлепая по лестнице. Гардеробщица, она же приемщица передач, баба Шура. И в полдень резвостью не отличалась, а уж с утра и вовсе была неповоротлива, как гипопотам в болоте. Именно поэтому Стасу удалось нагнать начальствующего козла. Тот стоял у зеркала и напяливал норковую кепку. «Зачем вы так с ней?» – спросил Дежнёв. «Разве это так важно, сын, дочь? Ребенок родился здоровым. Это главное. Он хотел продолжить, но мужик повернул к нему лицо. «Неважно», — согласился он, сморщившись, как перед входом в палату. «Это всего лишь предлог. Эта овца тупая мне весь мозг маленькой ложечкой за всю беременность выела». Стасу очень хотелось спросить, кто он сам, если продуктивно имел тупую овцу. Но это было неэтично. Во время беременности у женщин случается снижение интеллекта. Это физиологическое, из-за выработки пролактина. Даже диагноз есть такой – деменция беременных. Это пройдет, – попытался объяснить Дежнев. Он не стал говорить, что проходит не у всех. Но раз уж за 9 месяцев муж Ольгу Михайловну в психушку не сдал, видимо, это не тот случай. «Мне глубоко плевать, пройдет это или не пройдет. Она у меня уже в печенках сидит», – заявил, скорчив рот, все еще супруг экстирпированной пациентки, похлопывая кожаными перчатками по ребру ладони. «Зачем вы ей тогда ребенка заделали? Прошу прощения за мой французский», – не сдержался Стас. «Мужик, вот не надо меня лечить», – с угрозой в голосе произнес собеседник. «У тебя для этого вон...» Он неопределенно ободнул воздух. «Баб целая больница имеется. Сексом она меня зацепила. Чем еще?» Он неожиданно снизошел до объяснения. «У меня крышу и сорвало. Семью бросил старый пень. С сыновьями разругался. А этого за что бросаете?» Зацепился за ниточку Стас. «Ваша же кровь. Он-то перед вами чем провинился?» «И правда», словно соглашаясь с внутренним голосом, произнес мужик. «За что ему с такой мамкой страдать?» «Заберу к чертям собачьим», — констатировал этот козел. «У козлов с овцами потомки бывают?» «Наверное, да. Ягнята на заклание». «Мне кажется, всем сейчас нужно успокоиться и хорошенько все взвесить», — попробовал Стас напоследок воззвать к здравому смыслу. «Не стоит принимать решение сгоряча. Ольге Михайловне сейчас и так тяжело». «Но если бы я был буддистом, я бы сказал, что это карма», — выплюнул козел. «Счастливо оставаться в этом дурдоме». Мужик шутовски приподнял кепку за козырек и вышел. Доводчик аккуратно прикрыл за ним дверь. Сейчас, теребя в руках повязку, вспоминая разговор с козлом, овечьим мужем, Дежнев думал о том, что умопомрачительный секс – очень точное название процесса. Насколько он сам сейчас способен трезво оценить Татьяну? Может ли у них получиться что-то, кроме умопомрачительного секса? Стас закинул повязку обратно в ящик, из которого вытащил. Закрыл его. Собрал со стола истории и сложил их в аккуратную стопку на краю. За грудиной пощипывало. Дежнев не хотел думать о причинах. Просто день такой. После такого дня не хочется думать не только о причинах пощипывания за грудиной. Вообще думать не хочется. Он взял со стола обнажившийся из-под бумаг сотовый и, не думая, открыл диалог с феей-пипеткой. Чисто рефлекторно. И столь же рефлекторно набрал. «Привет. Что делаешь?» «Пока ничего», – почти сразу ответила собеседница. «Возможно, Таня». «Но думаю заняться приворотом», – прилетела следом. Стас ощутил, как рвется шаблон под царапучими ногтями пипетки. Дежнев был материалистом и не верил во всякие шаманства. Но ведь иногда не важно, будет результат или нет. Важен сам факт наличия процесса. И то, что пипетка так открыто заявляет о привороте, говорит либо о ее глупости, либо о наглости. Либо это шутка юмора, в которой юмора было немного, а шутки еще меньше. Либо эта мысль вспыхнула в мозгу, подобно сверхновой, выжигая все живое на расстоянии пары парсиков. «Либо привораживать собираются не его?» «Меня?» – быстро набил Стас. Серьезно? Шучу, конечно, ответила фея, и у Стаса с души упал камень. Зачем ты мне нужен? Нерациональное чувство обиды заполнило душу Дежнева. Он был материалистом, но где у него душа, знал. Нет, он категорически не хотел, чтобы его привораживали, но все равно было обидно. «Ну, старый конь борозды не испортит», — возразил он. «Ну и глубоко не вспашет», — решила добить его пипетка, горькая таблетка. «Могла бы сказать, что я не старый», — обиделся Стас. «Не конь, а жеребец еще ого-го», — дописал он. «И го-го», — ответила пипетка Татьяна, как хотелось верить Дежневу. «Нет в тебе душевной чуткости», — упрекнул Стас. «И физической гибкости», — неожиданно ответила на это фея. «В смысле? Не прогибаюсь». «Может, мне это в тебе и нравится», — осознал Стас. «Может», — прилетела в ответ. «У мужчин иногда случаются странные предпочтения», — писала фея пипетка, которая явно была не в духе. «Хотя она-то с чего? Ей же сегодня не пришлось объясняться. Сначала с ночмедом, потом с главврачом, потом с теми же и юристами. Психиатры утверждают, что среди людей с отклонениями мужчин в 4 раза больше, чем женщин», — гласило следующее сообщение. «Не пипетка, а просто кладезь медицинских фактов. Точно не гели. С другой стороны, эрудиция еще не интеллект, особенно в наш век информационных технологий. На всякого друзья найдется свой Яндекс». «Намекаешь на то, что я сошел с ума?» — полюбопытствовал Стас, хмыкнув про себя. Вообще-то, когда он это писал, он думал, что шутит. Но говорят, в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное – правда. Перечитав сообщение, Дежнев понял, что если из написанного вычесть всю правду, то шутки-то и не останется. Потому что намекай, не намекай, а сошел. «Зачем же сразу сошел?» – вроде как утешила его фея. Но следом прислала. «Может, просто выжил?» В конце стоял подмигивающий смайлик, намекавший, что весь диалог вроде как с юмором. Может, он просто слишком серьезно все воспринимает? То, что ему кажется трагедией, для нее всего лишь каламбур. Под новым углом переписка воспринималась по-другому. Возможно, он все надумал. В конце концов, он взрослый разумный мужик. Даже если все написанное пипеткой всерьез, она обижена за вчерашнее своеволие Дежнева, стоит ли вестись у нее на поводу? Вчера его халатом избили, сегодня шпильками закидали. Главное не то, что делает или говорит фея, а где она окажется в итоге. А это зависит от Стаса. «С тобой выживешь, как же?» – написал он и жизнеутверждающе добавил. «Когда мы увидимся?» «Через 5 дней», – ответила пипетка. «А почему так долго?» – не понял Стас. «Станислав Борисович, если вы не знали, то это физиологическая норма», – в очередной раз просветила его собеседница. Дежневу потребовалось несколько минут, чтобы до него дошло. «Гинеколог, блин!» «Значит, действительно ПМС и действительно месячные. Первый день. Да, она не в духе, как и большинство женщин в подобной ситуации. А тут Стас со своим конем, жеребец недоделанный. Точно не выживу. Я без тебя так долго не выживу. В каждой шутке есть доля шутки».